Эпилог. Очередные переговоры с представителями Туманного Альбиона затянулись до вечера, а затем плавно перетекли в спонтанный фуршет. Девочки из приемной генерального были подготовлены и к такому повороту. Незаметно организовали закуски и напитки и также незаметно удалились. Хозяин компании абы кого не держал, только профессионалов, даже среди офис-менеджеров. «Мне уже пора», — шепотом обратилась Мика к нему. «Вы куда-то торопитесь? Вас кто-то ждет?» Поинтересовался он без задней мысли, но слова его задели. Строго говоря, он прав. Некуда ей торопиться, и никто не ждет. Вот уже месяц. И возвращаться в пустую квартиру всегда грустно, а сегодня почему-то особенно. Впрочем, понятно почему. У нее сегодня день рождения, а она с самого утра на ногах, при том, что ночью ей едва удалось выкроить 3 часа на сон. Готовилась к переговорам, изучала материалы о партнерской компании, проверяла документы, повторяла узкоспециализированную терминологию. Еле проснулась по будильнику. Первым делом схватилась за телефон. Ни пропущенных, ни сообщений. Пока ехала на работу в метро, позвонила Вера, мать и бабушка. И даже маленький Павлик ее поздравил. А вот от Жени ни слуху, ни духу. Ладно, до этого молчал неделю, но сегодня... На работе кадровичка тоже прислала поздравительную открытку по электронке. А больше никто. Собственно, никто и не знал. Мика никому не говорила. Поэтому ни от кого из коллег ничего и не ждала. Однако постоянно поглядывала на телефон, а он, гад, скорбно молчал. Чтобы не расстраиваться, Мика в конце концов спрятала его в сумку и поклялась себе до вечера о нем забыть. До обеда разбирала текущие дела, стараясь нагружать себя, чтобы ни о чем не думать. Но все равно было обидно. Уж она бы не пренебрегла таким поводом, обязательно бы позвонила. Даже нет, не поэтому. Она просто позвонила бы и поздравила Женю. Без всяких прицелов на примирение. С другой стороны, еще не вечер. Может, он занят там был, а позже вспомнит. Хотя она бы и не забыла. Нет. Злясь на себя за то, что не может просто не думать о нем, Мика зашла на его страницу в соцсети. Первый раз за все это время. До этого упрямо держалась, не хотела травить душу. И в его канал на Ютубе принципиально не заходила ни разу. И что? Буквально позавчера он выложил серию фотографий с какой-то вечеринки. И девушки там были, конечно. Ничего пикантного или двусмысленного, но кто знает, какие фотографии он не выложил. Да и на этих не скажешь, что ему грустно. Улыбается, сидит, вполне довольный. А еще говорил, что ненавидит вечеринки. Она-то думала, что он будет скучать по ней. А скучать ему, очевидно, некогда. К счастью, после обеда генеральный призвал ее, наконец, в зал для совещаний. И до вечера у Мики попросту не было времени думать о чем-то, кроме условий договора, сроках, объемах, правах и обязанностях сторон. Но с фуршета она все-таки сбежала с дозволения генерального. Может, и зря, думала она потом, когда ехала в полупустом вагоне метро. Завтра суббота, рано не вставать и вообще нечем заняться. А главное, сегодняшний вечер будет наполнен такой тоской. Здесь, в Москве, она пока подругами не обзавелась. Ни с кем даже поболтать. В чем-то это ее вина. Она и раньше сходилась с людьми туго, а теперь и вовсе близко к себе никого не подпускала. Но иногда ей остро недоставало обычного человеческого общения и тепла. Порой она даже жалела, что переехала сюда, в столицу. Но такими предложениями тоже не разбрасываются. 3 месяца назад, когда она работала на Сомова, в Иркутск приехал их генеральный. Мика тогда еще работала с китайцами. Проект был большой и долгоиграющий. Она выкладывалась по полной программе. Генеральный сразу на нее глаз положил, ну и переманил в итоге к себе. А как было не согласиться? У Сомова она даже в штате не числилась и получала в конвертике не деньги, а слезы. Генеральный же сразу выкатил ей все плюсы. Официальная должность, соцпакет, большая белая зарплата и на первое время корпоративная квартира. Это же редкий шанс. Надо быть полной дурой, чтобы от такого отказаться. Хотя главной причиной было даже не это. После всего, что случилось, ее тяготило дома абсолютно все. Здания, улицы, знакомые лица. Она не могла себя заставить ходить от остановки домой привычным путем и делала огромный крюк. Но хуже всего было встречать Лешину мать и его сестру Любочку. Раньше они всегда дружелюбно здоровались, а теперь после суда. И она, и они прятали глаза и отворачивались. До суда Лешина мать приходила к Мике, предлагала деньги как компенсацию и просила, чтобы та простила его, примирилась и написала заявление о своем согласии на прекращение уголовного дела. Мика написала. Но суд заявление о примирении отклонил, и Леша получил 3 года колонии общего режима. После этого Любочку даже перевели в другую школу. Ивлевы вообще переехать были бы рады. Да не так это просто. И, как назло, Мика почти каждое утро сталкивалась с Лешиной матерью на остановке. Словом, еще до этого заманчивого предложения она мечтала о том, чтобы уехать. Не сбежать, а просто начать новую жизнь с чистого листа. Но как она могла теперь отказаться? И уверена была, что Женя ее поймет и поддержит, как обычно. Его-то ведь ничто там не держало. Учеба? Так и перевестись не проблема. Родители? Но они как раз были не против их переезда в Москву, а очень даже за. Однако сам Женя не захотел никуда уезжать. И ее не хотел отпускать. Уговаривал долго, обещал горы золотые. А потом сказал, ты ведь уже сама все решила. Ты даже ни о чем со мной и не собиралась советоваться, просто перед фактом поставила. И возразить было нечего. Цепями приковывать тебя к батарее я не стану. Если хочешь, уезжай. Она и уехала. И не было ни дня за этот месяц, чтобы она не терзалась сомнениями и не жалела о своем решении. Да, тут она начала новую жизнь, но такую безрадостную, тоскливую и одинокую. И сегодня, в день рождения, это особенно остро чувствовалось. Может, торт купить хотя бы и шампанское? Подумала она, подходя к дому. Но отказалась от этой мысли. Пить в одиночку – это уже совсем как-то печально. Мика проверила сотовый. Нет, Женя так и не позвонил. И даже не написал. Она прикинула в уме, если в Москве 9 вечера, то там в Иркутске уже 2 часа ночи. Значит, можно больше и не ждать. Обидно. Просто до слез обидно. За этот месяц они созванивались несколько раз. Поначалу Женя еще уговаривал ее передумать и вернуться. А потом перестал ей звонить. А когда позвонила она ему, отвечал так, словно ему вполне хорошо живется и без нее. И было это неделю назад. Так он и сказал тогда. «Все у меня прекрасно». Поплакала она тогда, конечно, хотя и понимала, что это ожидаемо, что сама его оставила, что не имеет морального права теперь требовать от него глубинной верности. А все равно было и обидно, и горько. После этого ни она ему, ни он ей больше не звонили. За целую неделю ни разу. Но сегодня. Сегодня же особенный день. Она, едва не всхлипнув, поднялась на лифте на 11 этаж, где находилась корпоративная квартира-студия. Первым делом Мика стянула с себя осточертевшую компрессионную водолазку, в которой она ходила уже 5-й месяц почти постоянно, пряча ее под нормальной офисной одеждой. Но, надо сказать, эти муки оказались не бесполезными. Багровые бугристые рубцы значительно побледнели и сгладились. Ну, а на лице и вовсе остались лишь заметные пятнышки. Затем Мика приняла душ, потом заварила чай. И чтобы развеять хандру, включила комедию с Райаном Рейнольдсом и Сандры Балок. Предложение. Этот фильм ей давным-давно советовала Вера. Мика американские комедии не любила и тут начала смотреть без особых ожиданий. Но вдруг увлеклась, а в самый пикантный момент, когда красавчик-герой и обворожительная стерва-начальница случайно предстали друг перед другом обнаженными, в дверь позвонили. И очень настойчиво. Ошиблись, наверное, подумала она. Посмотрела в глазок, а там Женя. Сердце подпрыгнуло к горлу, и руки от волнения задрожали. Еле с замками справилась. Господи, он приехал. Приехал сам. Женя. Только и выдохнула она и бросилась к нему на шею. Холодный такой, с мороза, а губы все равно горячие, просто обжигающие. «С днем рождения, любимая!» — прошептал он между поцелуями. Мика не сразу сообразила, что он замерз, а может, еще и устал. Для него же сейчас поздняя ночь. Потом отправила его в душ, а сама кинулась к холодильнику что-то придумывать на ужин. А шампанское и торт, как оказалось, он принес с собой. Позже, разомлевшие от сладкой истомы, они лежали на диване в переплетении рук. «Женя! Как хорошо, что ты приехал!» — блаженно шептала она. «Я так по тебе соскучилась. Ты не представляешь, как хорошо, что у меня день рождения сегодня!» «Я бы все равно приехал за ответом», — тягуче произнес он, млея от еще не остывшего наслаждения. «Каким ответом?» — не поняла она. «Надеюсь, положительным». «Ты про что?» Он скосил на нее взгляд из-под полуопущенных век, усмехнулся, покачал головой. Потом высвободился из ее объятий, свесился вниз с дивана, подобрал там брошенные на полу джинсы, обшарил карманы и извлек свой телефон. Недолго водил пальцем по экрану, потом подал ей, а сам опять потянулся к джинсам. Это был, судя по дате, последний ролик, который Женя выложил на своем канале в Ютубе. Мика невольно обратила внимание, что он был в белой рубашке. Мелочь вроде, но она никогда не видела его при параде. Ни разу. Всегда только футболки, поло, хенли или толстовки с капюшонами. Ну или вообще ничего. А тут вдруг белая рубашка. Она прибавила звук. «Друзья, простите, но сегодняшнее мое видео не вам и не для вас, а для моей любимой, которая сейчас очень далеко. Мика, у меня было время подумать, что я и делал всю эту неделю». Женя с экрана смотрел, казалось, прямо на нее. «Я люблю тебя, очень люблю. И без тебя мне плохо. Я хочу быть с тобой. Всегда. Выходи за меня». Тут не видно, но я преклонил колено. Женя тем временем извлек из кармана джинсов красную коробочку. «Вот». «Какое красивое!» — вырвалось у Мики. Она вынула кольцо, примерила на палец. «Идеально!» «Так что скажешь? Ты выйдешь за меня?» Мика по-турецки сидела в постели и улыбалась, любуясь колечком. Поворачивала руку и так, и сяк, завороженно глядя, как переливаются на свету россыпь крошечных бриллиантов. Потом посмотрела на него. «Что я скажу? Это же самое красивое кольцо на свете!» Мика, играя, вздохнула и сделала серьезное лицо, с трудом на секунду подавив улыбку. «Даже если б ты только скрутил мне кольцо из проволоки, я бы сказала «да». Хотя вот так лучше», — засмеялась она. «С ума с тобой сойдешь!» Женя с улыбкой наблюдал за ней, лежа на подушках и закинув одну руку за голову. «Но почему же ты не позвонил? Я ведь даже не видела этот ролик». «Хотел сделать сюрприз. А еще хотел увидеть твое лицо в этот момент». «Я так люблю тебя», — ответила Мика, наклонилась к нему, нежно прильнула к его губам поцелуем. Позже они обсуждали переезд, свадьбу, работу, учебу, строили планы и клялись друг другу больше никогда не расставаться, перемежая эти самые планы и клятвы словами, которые сегодня сами собой то и дело у обоих срывались с губ. «Люблю тебя. Люблю». Конец.